Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah. Учителя сказали то, что я не буду флексить. Твоя внучка на моем хуе считает 10 пенсий. Денег 10 пенсий, просто так в кармане. Еду к суке, она меня возит на каймане. Я плейбой, я знаю, не звони, я занят. Денег много, как сиропа, еще больше сани. Денег 10 пенсий, я учился плохо. Твоя дочь со мной, моих денег очень много. Я кручу запястьем, как твои оценки в школе. Твоя мама, мое счастье, она для меня готовит. Твоя дочка меня хочет сильно, очень, это точно. И ремель, Аврора, банда, две семерки, все, что знаю. Она хочет выйти замуж, и я сразу убегаю. Денег 10 пенсий, просто так в кармане. Еду к суке, она меня возит на каймане. Денег очень много, я тупой, мне похуй. На моих концертах дети могут видеть Бога. На твоих концертах дети могут видеть лоха. На коленях твою дочку, это будет очень плохо. Я с улиц, мне похуй, убью тебя от скуки. Если меня тронешь, то тебе сломают твои руки. Я с улиц, мне похуй, тупы как Земфира. Я выебу полмира, унижает доминиру. Не сотвори себе кумира, если он не я. У меня так много денег, денег просто дохуя. Твоя дочка меня хочет сильно, очень, это точно. И ремель, Аврора, банда, две семерки, все, что знаю. Она хочет выйти замуж, и я сразу убегаю. 2007 год, Showtime Records.